Глава 23. Неравный бой. Капище Сварога. «А сразишься ты с самим Сварогом Световидом в живое тело воплощенным!» — торжественно объявил главный жрец. «И увидишь тогда, сколь велика сила бога пращуров наших! Все увидят!» — повысил голос жрец. «И прольется кровь, и напьется сыра земля, мать наша, и вкусит плоти жертвенный отец наш, и возрадуется!» Илью все-таки продали сваргам. Кучу серебра выложили жрецы за сына Серегеева. Илья предполагал, это их личная месть его роду за многократное поругание идолов. То есть месть не самому Илье, а всему роду князь воеводы, на которого у язычников имелся длинный-предлинный зуб кровных обид. Рос-то рос, а вот поквитаться никак не получалось, скорее наоборот. Особенно, когда, оскорбленный нападением на отца, за корчевку языческих святилищ взялся князь Артем. С его земель сварги удирали в одном из подним, бросая нажитые вековым служением богатства, любимых и грозных идолов, намоленные капища и, главное, верных и преданных поклонников. Жрецы помельче и поплуше бежали в дремучие леса. Более крупные, а главное, имевшие доступ к тайным кладам и сумевшие прихватить с собой кое-какие средства, устремлялись на территории более обжитые. Ведь немало оставалось еще земель, куда христианство не заглядывало. А если заглядывала, то получала отпор. Или уже заглянула, но не смогло потеснить приверженцев старых богов. Во владениях Меславы христиан не резали, во всяком случае явно, но капища стояли твердо. Такое было не редкостью. Многие из владык приняли Христа не по душевной, а по державной необходимости. И по-прежнему кормили старых богов, как в свое время сказал владыка Угров: «Я достаточно богат, чтобы одарять всех богов». Покупатели приехали на следующий день после неудавшегося побега. Илья к этому времени был возвращен обратно в звериную клеть, раздет и, помимо цепей, для надежности взят еще и в колодки. Сваргов приехало аж четверо, все здоровенные, татуированные, увешанные оберегами, как священный дуб, подарками во время летнего праздника. Илья поискал среди них главного, седобородого старика, который так напугал Пипку. Нет, седобородых в четверке не оказалось, но Илье хватило и четверых. Сварги, не ограничившись лицезрением плененного врага, разглядывали и ощупывали Илью, искали какие-то лишь им самим известные приметы, словно племенного жеребца покупали. Будь это жрецы не Сварога, а Волоха, Илья мог бы предположить, что его и собираются использовать в качестве жеребца. Но Сварог был не из тех бесов, которые предпочитали девицам девственность. Этому непременно кровищу подавай. Хотя местная его ипостась, Световид, был не прочь и жареным человечьим мясцом перекусить. Изучив Илью, потыкав в него пальцами, звериными клыками и другими предметами, позаглядывав ему в глаза и окурив какой-то гадостью, от которой у Ильи на некоторое время помутилось в глазах, а в ушах зазвенело, сварги присели на ступеньку и принялись что-то горячо обсуждать. Илья не мог расслышать, о чем говорят жрецы, да и какая ему разница? Может спорить, как его после жертвоприношения лучше приготовить, хотя вряд ли его сожрут. О сваргах рассказывали много нехорошего, но прямого людоедства за ними не замечалось. Впрочем, и о христианах враги тоже говорили много скверного. Например, что они тайно причащаются плотью и кровью человеческой, избирая для трапезы некрещенных новорожденных мальчиков. В общем, всякие гадости. Трещали и брызгали искрами факелы. Свет от их огня расходился светлыми и темными кольцами, как бывает, если прищурясь глядеть на солнце. Сварги уже не совещались, а спорили громко, тыча пальцами в сторону Ильи. разошлись не на шутку, вот-вот в бороды друг другу вцепятся. От них тоже исходил какой-то грязно-желтый свет. На самом верху в дверях стоял Мислав. Сейчас Илья не мог разглядеть лица, но знал, что это он, владетель. И знал, что тот недоволен. Болтовня сваргов не интересовала Мислава. Он хотел получить деньги, сбыть пленника и чтобы все наконец закончилось. Еще до того, как сварги принялись изучать Илью, тот слышал, как владетель и жрецы торговались насчет платы. Речь шла о той части, которую жрецы должны были заплатить прямо сейчас. Князь требовал 3/4, жрецы предлагали треть. Сошлись на половине. 85 марок серебром жрецы платят сейчас, остальное, когда Илья окажется на капище. Доставить его брали сами жрецы, но Мислав с дружиной должен был их сопровождать. О размере дружины тоже торговались. 170 германских марок серебром. Германская марка примерно 1/4 килограмма. Без малого 3 пуда. Больше 100 гривен. Илья мог бы гордиться. Вира за убитого гридня из дружины киевского князя составляла 40 гривен. Его жизнь оценили очень высоко. Правда, сам Илья полагал, что стоит куда дороже. Впрочем, жизнь все еще при нем, а там как Бог положит. Вот посади его, Мислав, на кол, тогда было бы действительно все. Плошка с угольями, поставленная рядом с Ильей, сочилась бледным дымом. Перед глазами плавал туман, в котором возникали смутные образы, сбройные воины, обнаженные женщины, какие-то чудища на узловатых лапах. Сварги договорились. Илья очнулся, когда ему запрокинули голову и, разжав челюсти, попытались влить в рот какую-то дрянь. Илья, даже одурманенный, сумел показать себя достойно, мотнул головой, расплескав питье. Но его все же пересилили вчетвером связанного. Сознание Ильи погасло. Очнулся он уже в воске, том самом, в котором его привезли Миславу. И опять в цепях, понятное дело. Возок катился, подпрыгивая на корнях. Слышно было, как чавкают копыта по раскисшей дороге. Кто-то заботливо прикрыл Илью медвежьей шкурой. Ну да, он ценная вещь. Помрет от холода, нехорошо выйдет. Илья чувствовал себя неплохо. В глазах прояснилось, слух тоже восстановился. Выспался, надо думать. Илья попытался вспомнить, что ему снилось. Не смог. Жаль. Казалось, что сны были важными. Хотелось бы знать, что будет дальше, но расспросить было некого. Но то были пустые разговоры людей, которые хотят как-то скрасить дорогу. Ничего полезного. Ну, раз так, то можно еще поспать. Соломы для него не пожалели, под шкурой тепло. Если сравнить с владетелевой темницей, не так уж плохо. Вечером Илью разбудили и напоили. Кормить не стали, да он почему-то и не проголодался. Снаружи накрапывал дождь, так что в закрытом воске было по-своему неплохо. Ночь прошла спокойно. На капище они приехали утром. Илью расковали с большими предосторожностями, хотя он не сопротивлялся, вел себя спокойно. Выжидал. Ему связали за спиной руки, вывели из воска. Капище, причем изрядное, и стояло, считай, на виду, ни от кого не скрываясь. Не то, что нынче на Руси. Илью окружили, не дружинниками слава, а вои сваргов. Накинули на шею 2 аркана, приготовились, если что, смирять, как смиряют диких жеребцов. Илья усмехнулся, его и связанного побаивались. Правильно, кстати. Ограда у капища оказалась двойная. Внутри еще один частокол и множество людей. Ну да тут места хватало. Волохово капище, куда его привозил батя, было раз в 5 поменьше. Внешняя ограда капища была сделана по всем осторожным правилам. Из крепких стволов, с небольшим валом снаружи и с удобным для стрелков заборолом поверху. Внутренняя ограда пониже внешней, с развешанными на остриях частокола звериными и людскими черепами, над которыми поднималась черная плоская голова сворожьего идола. Бревна внутреннего частокола выглядели куда более старыми. Похоже, внешний частокол ставили не так давно. Строения между двумя оградами смотрелись добротно и крепко, из вековых стволов, с узкими прорезями окон, с плоскими крышами, с которых трудновато убирать снег зимой, зато легко обороняться. В общем, не капище, а целая крепость, взять которую, если оборонщики будут добрые, можно лишь войском. Для большого праздника место тоже подходящее, вместительное. Нынче же, судя по количеству народа, намечался как раз такой большой праздник, и верных старым богам на капище собралось никак не меньше нескольких сотен. В основном смерды, но были и торговые люди, и мастера, даже воины попадались. Хотя последних немного, вряд ли больше десятка. Но это если не считать тех, что приехали с Меславом и держались вместе вокруг своего господина. За порядком следили не воины, а здоровенные парни с дубинами, сварговы служки. А вот на внешнем забороли уже вои в шлемах с копьями и луками. Меслав со своими поднялись по лестницам на плоскую крышу длинного дома, к которому примыкали хлев и конюшня. Крыша эта была вровень с внутренним частоколом. На такой же плоской крыше большого дома уже обосновались жрецы с помощниками. Сваргов было нетрудно отличить от прочих, по одежке и шапкам. Остальной народ полез на ограды. Места хватило не всем, но парни с дубинами не дали смердам разодраться, навели порядок. При Илье остались один из знакомых уже четверки жрецов и полдюжины воев, которые не спускали с пленника глаз и не ослабляли веревок. Илья высматривал Седобородова. Трудно сказать почему, но Илье казалось важным увидеть этого жреца. Но того не было. Или прятался за чужими спинами. Интересно знать, почему. Могло показаться, что Илья попросту отвлекает себя посторонними мыслями от малоприятного будущего. Но на самом деле это было не так. Он чувствовал. Увидеть Седобородова действительно важно. Народ поуспокоился, и один из сваргов, подойдя к краю крыши, разразился речью. «Поведал людям, что нынче намечается великий праздник воплощения сварогова духа. Деяние отнюдь не рядовое и непростое, но снизойти верховное славянское божество должно было непременно, потому что избран для ритуала не холоп или смерть, а лучший воин из лучшего рода, причем рода, исконно ему сварогу Святовида враждебного. А что может быть приятнее для отца богов, чем взять сына того, чей отец вот уже несколько десятилетий чинил ему, сварогу, дождь богу и прочим языческим божествам обиды нестерпимые и непрощаемые? Даже сам великий князь Русов, сообщил жрец, не имел на себе таких вин перед сварогом и верными его, как род этого варяга-христианина. И тем значительней будет месть, когда исконный враг плоть и силу свою отдаст отцу богов. И особенно приятно, что произойдет этот замечательный праздник месть именно здесь, на этом капище. Не от хорошей жизни, понятно, ведь отомстить ворогу на исконных землях, захваченных русами, пока что вряд ли получится. Там, если и оставалась где-то сила старых богов, то лишь в чащах да укрывищах, куда ненавистный враг, если и придет, то с бронными воями, и не отдать кровь, а взять. Но велик сварог Святовид и сам отдал в руки своих верных подходящего для ритуала избранника. И очень скоро все увидят, что этот воин, избранный для праздника, самый что ни на есть подходящий. И когда свершится это самое воплощение, то и у язычников сразу дело на лад пойдет. Еще бы! Сам Сварог, воплотив, встанет на их сторону и всех неверных сокрушит без жалости. И всем присутствующим предстоит лицезреть ту самую битву, когда Отец Богов получит желаемую плоть, а затем он сам и все старые боги вернут себе законное место на исконно принадлежащей им территории. Илье даже лестно стало. Вот какая важная роль ему отводится. Но особенно порадовало слово «битва». То есть можно было надеяться, что его не прирежут, как овцу, а дадут возможность погибнуть, как подобает воину. Хотя почему погибнуть? Вон матушка сколько раз рассказывала Илье о том, как святой Георгий самого змея сатану пригвоздил. А тут какой-то там сварок, божок смердей, коему и в прежние времена варяги Перуну, молниерукому верные, не кланялись и не дарили. «И возрадуется!» Очередной истошный вопль сварга подхватила добрая сотня глоток. Народ плотно обсел забарола, чистокол внешний и внутренний, не стесняясь соседством звериных и человечьих заговоренных черепов. А чего стесняться? Черепа — суть вместилища духов, нацеленных оборонять своих от чужих. А тут, считай, все свои. «Эй!» — окликнул Илья жреца, заслушавшегося брата по вере. «Сражаться-то чем будем?» «Ась!» Вид у сварга малоразумный. Борода всклокочена, волосы из-под шапки торчат, как шерсть звериная. Взгляд блуждает. Так бы и треснул по макушке для вразумления. Жаль, не получится. Руки связаны, веревки на шее. Да еще вои местные за локти придерживают. Опасаются черви. «Чем драться будем, говорю?» Илья повысил голос, чтобы перекрыть галдеж сварожичей. «Меч, копье, топор. Да и руки развязать не худо бы. С чем сотворены были, тем и сражайтесь», — выдал жрец и снова завопил. «Слава земли творителю по небу ходящему! Да возвеселиться!» «Ага», — подумал Илья, — «знакомая история. Что ж, возвеселимся». Он был уверен, что в рукопашной против него не устоит ни один выставленный жрецами борец, даже такой гигант, с каким он когда-то схватился на Святогорке. Но было бы совсем неплохо, если бы ему развязали руки. «Иди!» — подтолкнул его жрец к воротам внутреннего ограждения. И заорал диким голосом. «Возьми, свороже, святовид, плоть гоньбца веры твоей! Пролей чужую кровь, верни свою славу!» И потише прямо в ухо Илье. «Все, кощун, конец воли твоей! Теперь ты будешь наш, сворожий!» Скрипнул нож, путы на руках Илья ослабели. И тут же его мощным толчком впихнули в ворота. Что ж, развязали, уже хорошо. Илья стянул с шеи веревку. Занятное местечко. Утоптанная просторная площадка, посреди которой здоровенный идол с выпученными глазами и разъявленной пастью, щедро украшенной связками человечьих черепов и намотанной на тулово золотой цепью изрядных размеров. При виде золота Илья оживился. Хорошо бы запомнить место. У подножия камень, черный от старой крови, рядом с которым тоже всякого ценного добра насыпано. Понятно, почему вокруг крепость возвели. Есть что беречь проклятым язычникам. А в домах, небось, и того больше. Эх, наведаться бы сюда с дружиной. Илья огляделся, растирая руки, чтобы кровь побыстрее бежала. Да и согреть не мешает. Холодновато нынче. Так, ворота уже затворили. поверх внутреннего частокола, который где-то на сажень пониже внешнего, от зрителей черно. Обсели, как вороны. Ждут. А где, однако, супротивник? Явился, не запылился. Илья выругался по-нурмански, помянув адского пса Гарма. Нет, супротивник был поменьше нурманского страшилища, но где-то близко. Да, скверно получилось. Илья рассчитывал на человека. Он знал, как решаются споры по смердьим обычаям. Сходятся два безоружных силача и мутузят друг друга. Чей победил, тот рот и выше. Людей Илья не опасался. Уверен был, что завалит любого здешнего богатыря, любого здоровяка, будь тот хоть на голову выше и на две пяди шире. Илья был готов прибить любого, но человека. Сварк перехитрил. С чем сотворены, тем и сражайтесь. Славная шутка. Нет, Илья не считал, что сотворен плохо, совсем напротив. Но его противник для боя оснащен несравненно лучше. И силой превосходил изрядно, а уж природным оружием так и вовсе. Мишка. Матерый. Голодный. И, судя по поведению, к мясу человеческому уже приученной. Потому что, увидав человека, без колебаний тут же потрусил к цели, роняя слюни. Похоже, Илья не первый, кого предлагают косолапому в качестве яства. И никакого подвоха людоед от угощения не ожидает. А вот это уже неплохо, потому что будет Мишке от нового угощения неожиданность. Медведь на капище — зверь обычный. И Илье тоже знакомый. Пока Рерих жив был, у бати на подворье всегда Мишки обитали. Молодые, понятно, не такие здоровые. Илья, как подрос, и мясо на костях нарастил, играл с ними не раз. Брал он и диких медведей, один раз даже ножом завалил. Отвлек, нырнул под лапу и всадил между ребер, куда старый Рерих бить учил. Медведь, однако, уже с железом в сердце, успел разок проехать лапой по шлему Ильи, от затылка к налобнику, и второй лапой шубу на спине в клочья разлохматить. Не будь под шубой кольчуги, вскрыл бы спину не хуже Нурмана, который кровавого орла из кровника врезает. Сейчас на Илье ни шлема, ни брони. И ножа тоже нет. Ничего нет, кроме портков и куска веревки, которую он шеи снял. Против толстенной шкуры, жесткого меха и здоровенных когтей слабовато. Удирать бесполезно, медведь быстрей. Да и куда удирать? На стену запрыгнуть? Может, и получилось бы, но те наверху наверняка к такому обороту готовы, по-хорошему не встретят. А хозяин лесной тем временем... Ах ты ж! В груди вскипел гнев, и, повинуясь гневу, не разуму, подпрыгнул так высоко, как мог, вскидывая над собой руки, и пронзительно свистнул. Мишка удивился и остановился. Илья подпрыгнул еще раз, взвыл по-варяжски страшным голосом. Растопырил пальцы на воздетых над головой руках. Медведь тоже рявкнул грозно. Притормозил. Уставился маленькими глазками на непонятное диво. Пища бросает ему вызов. Что-то тут не так. Илья привстал на носки, вытянулся насколько мог и закричал еще громче. Хорошо получилось. Знатно. Сила Перунова закипела внутри, ударила огнем в руки. На миг Илья сам себя зверем ощутил. Огромным и могучим, непобедимым. Мишку тоже проняло. Всех проняло. Над капищем повисла тишина, которую нарушил яростный медвежий рык. Мишка тоже встал. Воздвигся на задние лапы, сразу оказавшись намного выше человека. И заревел сам. Да так, что несколько зрителей с частокола осыпались. К сожалению, наружу, а не внутрь. Ох, и здоровый зверь! Таких исполинов Илье прежде не попадалось. Живьем. Висела в великокняжьем тереме медвежья башка зверя, добытого еще Святославом Игоревичем. Та покрупнее была. Но голому Илье от такого сравнения не легче. Показав, насколько он больше и шире, Мишка рявкнул басовито и пошел на дерзкого человечишку. Илья аж задрожал, так захотелось кинуться навстречу. Ухватить зверя могучими ручищами, разорвать, раздавить. Удержался в последний момент, когда в лицо пахнуло вонью из пасти. Разум возобладал. Будь на Илье хоть какая броня, кольчушка да шлем, тогда бы он рискнул помериться силой с косолапом, схватиться в обнимку. Но голым со зверем бороться — смерть. Зацепит Мишка лапой за затылок, гребанет, и кожа с головы Ильи напротив лица повиснет. Илья видел, как бывает. Взмах руки и привязанный к запястью обрывок веревки хлестнул по медвежьей морде, по глазам. Мишка отмахнулся. А Илья, пригнувшись, рванул вперед. Успел-таки проскочить сбоку, стремглав к идолу. В куче подношений могло отыскаться что-нибудь, способное послужить оружием. Или хотя бы что-то тяжелое, бросить. Мишка оказался проворнее. Не добежав до идола, Илья метнулся в сторону, еле успел, на пять разойдясь с когтистой лапой. Мишка с разгону проскочил еще пару сажен, разбрасывая кости и подношения, тормозя всеми четырьмя лапами, оскальзываясь. Его занесло на развороте, ударило о ноги сотрясшегося идола. Мишка жалобно взрыкнул, изрядно задом приложился. И тут же, с коротким злым рявком, снова ринулся на Илью. Надо отметить, рявк этот был почти не слышен в азартном реве сотен глоток, возбудившихся сворожичей. Илья, сорвавшись с места, устремился к чистоколу. Мишка наперерез, но Илья все же опередил. Взбежал на пару сажен, толкнулся, прыгнул на медвежью спину, толкнулся еще раз от жесткой грязной шерсти, пролетел пару сажен, пробежал еще шагов 10 и оказался на куче подношений. Дальше просто. Цепляясь за обвивавшую деревянного бога золотую цепь, Илья вскарабкался на широкую плоскую макушку и встал там, переводя дыхание. Медведь, потерявший его из виду, завертелся на месте, потом побежал вдоль чистокола, нюхая то землю, то воздух. Илья тоже огляделся. Голова идола была чуть повыше наружного чистокола, так что Илья видел оба подворья, внешнее и внутреннее, оставшихся снаружи лошадей, людей, рассевшихся поверху, и тех, что были внизу, наблюдая за игрой сквозь щели между колами. Увидел Мислава с дружинниками, удобно расположившимися на крыше длинного дома. Увидел на другой крыше жрецов, которые вопили и размахивали руками. Надо думать, им не понравилось, что забава, пусть и на время, прекратилась. Что ж, пусть попробуют согнать Илью вниз. То есть сделать это не так уж трудно. На идоловой макушке от стрелы не уйти. Но тогда это будет уже не поединок, а просто убийство. Илья не знал правил игры, в которую его заставили играть. Но подозревал, что если уж его запустили к Мишке живым, да еще и не связанным, значит, скормить медведю его труп неправильно. Медведь тем временем прохаживался вдоль ограды, время от времени поднимаясь на задние лапы и вытягиваясь во весь рост. «Нет, не достать до людишек, не получается». Мишка ненадолго присаживался, всем своим видом изображая печаль. Потом снова вставал и пробовал. Кушать-то хочется. На чистоколе вопили и всячески пытались подсказать Мишке, куда пропал Илья. Однако даже если в этого медведя и вселился дух сварога, понимать человеческую речь этот дух пока не научился. Погуляв вдоль стены, Мишка окончательно осознал, что угощение недоступно. Улегся на землю и принялся вылизывать лапу, время от времени косясь в сторону голдящих людишек. Вдруг одна из аппетитных тушек сама свалится с забора. На крышу дома снизу подняли какую-то бадью. Илья увидел, как в руках одного из жрецов появилась проща. Будь это лук, Илья заботился бы, но увернуться от выпущенного из прощи камня куда проще, чем от стрелы. А если удастся перехватить снаряд, то можно и ответить. До главного сварга сажений 25, а метнуть камень или глиняное ядрышко Илья и рукой сможет так, как не всякий пращник ремнем. Но запустил пращник не камень и не в Илью. Ошметок не слишком свежего мяса шлепнулся о голову идола и свалился на земь. Мишка вскочил с удивительным проворством, подбежал и сожрал. Раз и нету. Второй ошметок свалился прямо на косматую башку, вернее, в вовремя разъявленную пасть. Медведь задрал голову, чтобы понять, откуда падает еда, и увидел Илью. Засомневался, тот ли. Встал на задние лапы, опираясь на идола, понюхал. Потом потянулся. Нет, не достать. Сажени полторы не хватает. Мишка уперся, попробовал раскачать идолище, потом вдарил лапой так, что кумир затрясся. Илья устоял, идол тоже. Полезет или нет? Илья знал, что медведи неплохо лазают по деревьям, но осторожны. На сухое или тонкое карабкаться не рискнут. Видать, собственный кумир показался мохнатому воплощению сварога надежным. Цепляясь когтями, Мишка очень аккуратно полез наверх. Илья дождался, когда Мишкина голова поравнялась с площадкой, и врезал зверю пяткой по носу. Медведь взревел, одним мощным рывком оказался на площадке. Но Ильи на ней уже не было. Он соскочил сначала на идолово плечо, потом на землю, и выхватил из кучи приношений штуковину, которую приглядел еще сверху, тяжелый бронзовый крест. Продеть веревку в кольцо креста и закрепить — дело одного мгновения. Мишка дал Илье куда больше времени, поскольку прыгать с идола не рискнул. Аккуратно сполз, оставляя на темном дереве светлые следы когтей. Илья раскрутил самодельное оружие. Крест басовито загудел. Мишка удивился. Еще больше он удивился, когда Илья шагнул вперед и ударил. Он целил в глаз, но еще не успел толком приноровиться к оружию и потому промахнулся аж на полпяди, просто рассадив зверю шкуру. Сражаться гибким оружием — непростое умение. Илья умел. Однако для того, чтобы почувствовать, как ведет себя самоделка, требовалось ее испытать. Мишка присел на задницу и замахал лапами. Похоже, он воспринял летающий крест как отдельное существо, не связанное с Ильей, и попытался изловить кусачую тварь. Это оказалось задачей непростой. Мишка схлопотал раза два по тыльной стороне лапы и еще разок по голове. Растерялся и рассердился. Илья наконец-то приноровился, освоил повадку превращенного в оружие христианского символа, угадал миг и стегнул ремнем, как кнутом. Мишка взмахнул лапами, но не успел. Конец креста попал, куда целил Илья. В глаз. Медведь заревел так, что заглушил вопли зрителей. Илья хлестнул еще раз. Получилось хуже, чем в первой, чуть повыше. Но шкуру просекло до кости, и хлынувшая кровь окончательно ослепила зверя. Он завертелся на месте, вслепую размахивая лапами. Илья же, не теряя времени, подбежал к чистоколу, метнул крест вверх на манер крюка, которым цепляются за верхушку стены или борт корабля. Крест оказался ничуть не хуже, застрял между двумя верхушками, так что в следующее мгновение Илья, взбежав по стене, оказался наверху. Двое ближайших смердов шарахнулись в стороны, причем один, сбылась Мишкина мечта, свалился во внутреннее подворье. А Илья, освободив крест, соскользнул по привязанной к чистоколу веревке, подбежал к воротам внутренней ограды, выбил засов, распахнул их пошире и пронзительно свистнул. Мишка, который успел протереть лапой уцелевший глаз, все понял правильно, ринулся в атаку. Однако ждать его и принимать бой Илья не стал. Развернулся на пятки и стрелой помчался к большому дому. Ему навстречу кинулось несколько вооруженных кто чем смердов. Илья увернулся от одного, другого, приложил крестом третьего и по приставленной к стене лесенке взлетел на крышу, где в него полетели сразу два копья. От одного Илья ушел наклоном, второе перехватил шуйцей и вогнал в горло самому копейщику. Шиб плечами пару служек, прорвался к жрецу, ближайшему жрецу, и с криком «Познай, погонь, силу Христову!» проломил крестом сваргу висок. И понеслось. Илья на крыше был аки-лис в курятнике. Бешеный лис. Сварги и служки кинулись кто куда. Учитывая, что дело происходило на крыше, а лестниц было всего две, удрать от яростного руса было совсем непросто. Многие просто сигали с трехсаженной высоты, предпочитая сломанные ноги разбитому черепу. Внизу тоже было весело. Там лютовал ошалевший от боли и крови Мишка. Его попытались принять в копья, но какой-то выживший сварг заверещал, что убивать зверя нельзя, мол, зверь этот сварогов, священный. Только живьем. А взять живьем, без сетей и прочей снасти, здоровенного, вдобавок подраненного медведя? Удирали, впрочем, не все. Дружинники Мислава спустились со своей крыши и двинулись в сторону большого дома, к Илье. Однако на их пути оказалась перепуганная толпа, и дружинникам пришлось собирать строй, протискиваться. В общем, опасность пришла совсем с другой стороны. Вернее, прилетела. Первая стрела попала не в Илью, а в смерда, которому Илья за миг до того проломил висок. Раз, и на волосатой груди падающего мертвеца вырос стальной росток. Соображал Илья в таких случаях очень быстро, а действовал еще быстрее. Уход кувырком к краю крыши, зацеп крестом за край и прыжок вниз. Угодил на живое тело, не удержался, упал. Но тут же вскочил, огляделся. На него здесь никто не обращал внимания. Паника. Разодранные воплями рты, выпученные глаза. Где-то неподалеку лютовал Мишка. И каждый понимал, спастись от него можно было только снаружи. Понятное дело, ворота были уже наглухо закупорены обезумевшими от страха людьми. Толпа ворочалась и орала. Истошно вопили задавленные. Но путь к спасению был заткнут живой пробкой, как бочка, разбухшая от влаги затычкой. Те, кому хватило ловкости и соображения, пытались одолеть частокол. У немногих, действующих дружно, получалось. Илья бросился к одной из таких ватажек, разбросал, ухватился за прицепленную к зубцу веревку, и стрела едва не пришпилила его волосы к стене. Вторая угодила бы в спину, но Илья выпустил веревку и рухнул на землю, вернее, в толпу разгневанных его грубостью смердов. Но это было хорошо, потому что они прикрыли Илью от стрелков телами. Полдюжины попаданий, а потом люди шарахнулись от Ильи, как от прокаженного. Не из-за стрел, на которые никто не обращал внимания, если в самого не попало, а потому что Илью узнали. Стрелков оказалось трое. Расположились они на забороле внешней стены, и значительная часть подворья была для них как на ладони. Значительная, но не вся. Илья вскинул на плечи подбитого стрелой смерда и кинулся под прикрытие ближайшего сарая. 10 шагов, и он в относительной безопасности. Сбросив мертвеца, в которого угодило еще 2 стрелы, Илья глянул налево, направо. И понял, что в безопасности ему быть недолго. Сбившись щит к щиту, отшвыривая с дороги смердов и не обращая внимания на лютовавшего совсем близко Мишку, к Илье двигался сплоченный отряд воев Мислава. А у Ильи из оружия обломок копья да нож, который он только что сорвал с пояса убитого. Конец? Ну уж нет. Илья сорвался с места и изо всех сил, опережая бивших по нему лучников, помчался к закупоренным толпой воротам. Толчок, и он уже над толпой. Бежать по головам не так просто, как может показаться. но бежать, слава богу, недалеко. И еще хорошо, что лучники пристрелялись только тогда, когда он, пригнувшись, уже нырял под вратную перекладину. Миг, и он уже снаружи. А стрелы поют на полсажени выше головы. Оборачиваться Илья не стал, некогда. Да и зачем, если прямо перед ним оседланные кони и изумленный отрок, который вместо того, чтобы ширнуть Илью копьем, застыл сусликом, разинув рот. Илья треснул его в лоб рукоятью ножа, мгновенно выделил лучших коньков, сразу четырех, бросил на одного оглушенного отрока, на второго запрыгнул сам, зацепил оставшиеся повода за крюк на седельной сумке и рванул навстречу свободе.